И я не думаю, что это просто образный язык. Это в самом деле так. Это в самом деле так, потому что они нужны. Они, говорят, выводят какие-то ядовитые вещества отсюда с организма. Они нужны, короче говоря. Я не медик, может быть, медики больше сказали бы на эту тему. Но я просто так уж что немножко слышал, но они нужны. Они нужны. Поэтому, говорит, все воинство, что там выводит? Я уже не говорю об этом молекулярном мире, об этом бактериальном мире. А там же тоже все взаимно связано. Одно другое поедает, одно другим живится. И попробуйте что-то где-то удалить. А врач его не принимайте много антибиотиков. Они убивают кишечную флору. Вот надо бы столько и не больше. Оказывается, в нашем организме, в желудке живут бактерии, они помогают нам пищу перерабатывать. А антибиотики, их много принимать, они убивают, и уже надо лечиться тогда. Опять гармония стоит. Поэтому сегодня, когда начинаешь думать об этом, когда-то Ваня Стрельчик говорил, когда заглянул в капельку воды под микроскоп и увидел, какое там количество живых существ живет маленьких. А он говорит, выводит воинство, что? Да это же его воинство все. Жуки, черви, гусеницы, птицы. Это же его войско все. Вы помните, в свое время шершни воевали за израильтян, погнали, когда Бог дал команду. Это же его воинство. Поэтому сегодня, когда вот это, еще напоминаешь, то отказывается голова работать и верить, что ну как это так? В одной капельке там миллионы, а он гармонию держит кругом. Потому что если что-то нарушается, это к разрушению ведет. Это ведет к разрушению. И вы сами знаете, если в нашем организме нарушается баланс какой-то, оно ведет к разрушению. Везде баланс, везде гармония, везде что-то взаимно связано одно с другим. Исчезает одно, помеха для другого. А он все держит словом силы своей и контролирует все. И Господь здесь вот говорит, нам сегодня говорит. Тогда Исаия первый услышал это слово. Потом передал евреям, они слышали. А сегодня мы слышим. И вы помните, напомню вам еще, говорит. Не две ли малые птицы продаются за один осарий, но ни одна из них, ни одна из них не падет на землю без воли Отца Небес. Значит, контролирует, правда? И это не просто символический язык, это в прямом смысле слова все держится под контролем. И количество людей тоже под контролем все, все под контролем. Поэтому я хотел бы, чтобы, насколько это можно, чтобы мы действительно доверились Господу. И вот то, что я говорил, я подтвержу еще одним местом Писания. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Что такое по имени? Раз есть имя у личности, значит, кем-то ей место определено. Если есть имя какой-то детали в машине, в автомашине, у нее есть определенное место. Она там нужна. Попробуйте ее выбросить, и не будет работы. Или вообще не будет работать, или уже начнет работать на развал, на смерть начнет работать. Один маленький болтик выкрутится, где не надо, попадет куда не надо. Пожалуйста, разобьет так, что даже не подумаешь, как это может быть так. Вот здесь Господь напоминает, что Он все контролирует. Вот всех их называют по имени. Конечно, я думаю, что у каждой бактерии имени нет, вот, наверное, общее. Но уже звезды то, что называют по имени. Ангелу то, что называют по имени. Хотя, может быть, я и здесь ошибаюсь, не знаю. Но я просто так думаю. Я просто так думаю. Поэтому он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Потому что если бы что-то выбыло, значит, нарушилось бы равновесие, гармония нарушилась. Мы сегодня не скажем. Но люди что, умирают? Сжигают? И знаете что? Оно не выбывает никуда. Оно просто превращается в другой вид материи всего лишь. Всего лишь. Газ какой-то образуется при разложении. где-то на какие-то соли распадается, а в общем-то, ну, все остается на определенном уровне, как оно было. И когда мы говорим, правда, есть некоторые вещи, исчезают с земли, и мы тогда ими не пользуемся, но тогда они полностью поступают в распоряжение Божие. Вы помните, правда, может быть, несколько неудобно уразумительно то, что я скажу. Господь говорил так: заклятое принадлежит Господу. Вы помните это место Писания? Заклятое принадлежит Господу. А заклятое, как правило, сжигали, уничтожали. А как оно может Господу принадлежать? Очень просто. Очень просто. Человек ушел из земли, побили Ахана. Он же полностью перешел в распоряжение Господа, дух его. Он его послал, куда хотел. Мы уже ничего не можем делать. Он полностью поступает в его распоряжение. Сожгли что-то, какую-то вещь, допустим. Мы уже ее пользоваться не будем. А материя прибыла в другой вид. Она осталась в распоряжении Господа. Он опять что-то будет делать. Мы сегодня это видим. Подкармливаем растения, подкармливаем навозом. Что-то превратилось в навоз, после опять вложили, опять растения этим питаются. Хотя уже оно когда-то другую форму приобрело. Оно невозможно для употребления. А Господь же из этого растит нам новое каждый год, за что благодарение Богу. У него ничто не выбывает. И сегодня уже ученые говорят. Я недавно читал такую статью, ну как недавно, уже давновато, когда говорит, доказывает, что говорит, да, когда человек умирает, он не исчезает, он просто переходит в другую форму бытия. Он уже не имеет контакта здесь с людьми, которые живут, как мы на земле, он уже переходит в другую сферу жизни, а там подчиняется кому-то другому, но он не исчезает, как он исчез бы. Поэтому, если это так, то сегодня действительно мы можем доверяться Господу, а можем верить Ему. У Него ничто не выбывает. И вот дальше, почему Господь так это говорил? 27 стих. «А как же, говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Вот почему Господь так много говорил. Говорил, у меня все на счету. У меня все под именами, у меня ничто не бывает. А вы говорите, мой путь сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога. Я говорю, ну как это может быть такое? Он просто для того, чтобы показать людям, что мы, у нас есть рубрика такая в газетах, никто не забыт, ничто не забыто. Но то у нас на земле это просто слова. Есть и забыто, и не найдено. Это просто слова. А у Бога действительно никто не забыт, и ничто не забыто. И вот Господь, когда здесь говорил вот эти слова, когда утверждал, что ничего у Него не исчезает, говорит, вот я вам сказал вот это, вот глядели на звезды, смотрели на эту гармонию, которая, да как же вы говорите, что мой путь сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Когда, говорит, ни одна птичка не пойдет на землю без воли Отца Небесного. А вы, омытые кровью Христа, верующие долго, говорите, Бог не знает, Бог не слышит, Бог не понимает, Бог оставил. Как это может быть такое? Вот насколько надо было много говорить Господу, чтобы удостоверить народ израильский, что он не забытый. А почему они говорили, что не забытый? Потому что они переживали трудности большие. Они переживали, значит, потрясения большие со стороны врагов и со стороны внутри себя, но никак не хотели воспринять это как возмездие за то, что они делали. Они это считали, что просто Бог забыл. А может быть, даже кто-то ожидал переворота в смысле добром, что вот поменяется что-то, искренне верующие, как мы сегодня, да нет, да и сказал, наверное, Бог забыл про меня. И к таким людям это слово может быть обращено, говорит, как это он забыл? Как он мог забыть эти вещи? И когда за каждого была уплачена дорогая цена, за каждого жителя земли, просто многие люди погибают, потому что не хотят принять Голгофской жертвы. А цена была заплачена за всех, без исключения, до одного. Поэтому никто в вечности, кто не смог здесь покаяться, не захотел, не мог, не знаю, что было, не скажет, не предъявит претензий Богу. Как я мог быть спасенным, когда ты за мои грехи не умер? Потому что Иисус Христос умер за грехи всего мира, а спасутся только те, которые примут верою Голгофскую жертву. Для всех остальных она не принесет никакой пользы. Но это было только для осуждения. Вот было еще один, но ты просто не захотел сам. Поэтому Господь здесь и говорит об этом. Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Ну, то есть сокрыт от Господа, уже не контролируется Господом. На самочок пошло. И другое, забыто у Бога моего, то есть выбыло. Бог говорит, такого не может быть никогда. Такого не может быть никогда. Разве ты не знаешь, 28 стих, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Вы понимаете, когда мы говорим слово «вечный», тот как раз говорит о том, что не утомляется и не изнемогает. Потому что если бы утомлялся и изнемогал, то мог бы исчезнуть. Это уже не вечный. А когда мы говорим «вечный», то даже можно дальше не распространяться. И «вечный» — это значит «не утомляется и не изнемогает». Потому что люди, очень многие, которые утомлялись, изнемогались на войне, на работе, они очень часто погибали. Не смогли себя защитить, не смогли себя прокормить, не смогли себя, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что изнемогли. А говорит, вечный Господь Бог не утомляется и не изнемогает. Вот один из показателей Его божественных. Что никто из его творения не может себе присвоить. Все движутся им, сотворены им, они нуждаются в подпитке, нуждаются в поддержке. А он, это тоже не понять, как это можно не утомляться и не изнемогать. Мы не понимаем, откуда взялся Бог. Потому что мы сами взялись откуда-то. И нам кажется, что еще откуда должно было взяться. А на самом деле Бог ниоткуда, Он всегда был. И по этой причине и Вселенная возникла, и мы родились на свет. А нам трудно понять, как это был всегда. Потому что мы видим, что все имеет начало. А он написано «безначальный и бесконечный». И если бы не он, то ничего из того, что мы сегодня видим, не было бы. А нам сегодня это трудно понять. Откуда взялся Бог? Ниоткуда. Он всегда был. Но почему-то я помню время, когда материализм очень сильно проповедовался. То говорили так, а Бога нет, а материя. А материя вечна, а материя всегда была. Думаешь, вот что Бог был всегда, не укладывается. А что материя всегда была, пожалуйста. Вот сами подумайте, ну как это может быть такое? Это уже больше нужно поверить, что Бог был, а материя-то уж мертвая. Откуда она могла сама по себе взяться? Она не могла, не говорит, материя всегда была, а вот Бога никогда не было. Ну и правильно Писание говорит. Кажется, 53 и 54, тоже не помню, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они совратились с пути, стали для одного до одного негодные и так далее, и так далее. Потому что сказали, нет Бога. То есть все само собой произошло. Хотя мы никогда не видели и не увидим, чтобы что-то толковое само собой произошло. Бестолковое с толкового получится. Со здорового гнилое увидим. С металла прекрасного, ржавы, может быть разъедены, а наоборот никогда ничего не было. Потому что для этого нужна поддержка чья-то, нужно, чтобы откуда-то силу черпать. Поэтому здесь Господь и говорит, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. И здесь вторая мысль. а все его творение утомляется и изнемогает. Все, все, все, все, все, все. И звезды гаснут, когда их время приходит, и животный мир утомляется, и мы утомляемся, потому что мы не вечные, мы подпитываемся от кого-то. А здесь Писание говорит, для того, чтобы мы понимали, что в любое время Бог может нас поддержать, Господь убеждает, что Он не утомляется и не изнемогает, потому что Он не сотворенный, потому что Он не вечный, потому не может Он изнемогать. А то, что написано «отдыхал», там, наверное, другой несколько смысл заложен. То есть наслаждался своим творением, проверял, как оно работает, действует. Помните, седьмой день Бог отдыхал. Но это не значит, что он утомился и отдыхал. Он просто наслаждался видом творения, просматривал его еще раз и еще раз. Ну, а потом уже начинал делать дальше. Потому что написано, до сегодняшнего дня Христос говорил, «Отец мой делает, и что? И я делаю». И сегодня ученые отмечают и рождение новых звезд, и рождение новых галактик, и этих и много нужно поставить, потому что написано, «Все твору, все новое». Поэтому это относится не только к человечеству, которое Бог обновляет и делает его достойным для жизни в святой вечности, но и все остальное продумывает обновлять. Сегодня действительно люди настолько все замусорили, пойдите вы в лес сегодня. Очень трудно найти место, где бы не было мусора, где бы не было грязи. Все кругом, где только можно, там оно есть. Ее ж придется Богу обновлять. Я не знаю, как это Бог сделает, но я думаю, что в тысячелетнем царстве не будет столько грязи и мусора, как сегодня есть. Все будет обновлено. Пусть Господь благословит нас для того, чтобы мы обновлялись. Вот то, что я говорю, но постольку поскольку. С одной стороны, интересно, а с другой стороны, все-таки хочется, чтобы мы ходили в обновленной жизни постоянно, понимая, что будущее только для святых людей приготовлено. Правда, есть будущее для грешников, но мы о нем говорить даже не хотим. Мы о нем даже говорить не хотим. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его не исследим. Концы земли. Знаете, самое интересное, насколько Бог смотрел мощными и сильными концы земли. Вот на этих самых границах ничего ж не распадается. Вот наша кожа очень тоненькая, правда? Но сколько она сдерживает? Сколько она сдерживает? Это как граница. Так вот Господь поставил предел морю и говорит, вот доселе дойдешь, а дальше не перейдешь. Это же границы. И они настолько мощные и сильные, что, наверное, очень трудно как-то разум образить, как это так. Господь это сделал, потому я обращаю внимание именно вот концы земли, не саму землю, а вот оболочка, которая держит, она же не распадается, а для этого надо ее скрепить. Концы земли сотворил. Разум его не исследим. Он дает утомленному силу. Изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Я до этого места прочитаю пока что. Я обращаю внимание вот на что. Он дает утомленному силу. То есть, когда человек теряет силу, он утомляется. А изнемогший – это уже ж выносливость. Вы разницу делаете, сильные и выносливые. Вот есть люди спринтеры, как они. Они 100 метровку бегают за 9-9, даже 9-8 где-то. Но дайте им 10 километров первый раз с такой скоростью. У них не хватает выносливости. А стайер, он эту марафонскую дистанцию бежит 40 километров. Правда, уже бежит он не так быстро, как спринтер. Но он ее пробегает, он выносливый. Говорит, и силу дает Господь, и выносливость. То есть, конечно, сверхсилы не поднимешь, но есть люди более выносливые и менее выносливые. Вы это явление понимаете. Один будет косить 3 часа без перерыва, а другому 30 минут ему уже хватает. У него выносливости нету. У него хватает скосить, а выносливости не хватает. И вот Господь здесь говорит, Он все это дает. Он говорит, сначала дает утомленному силу и изнемогшему. То есть выносливость, изнемог, уже не может дальше. Дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают. И молодые люди падают. Почему я обращаю на это внимание? Вы знаете, что есть у нас очень такое некрасивое, уродливое явление, что мы очень часто утомившихся и потерявшие силу почему-то, мы их сравниваем чуть ли не с грешниками. Вы понимаете, что я говорю? А, он уже ослабил. Все, он уже ослабил. Он уже не может. Он ослабил. Как будто он упал в блуд какой-то. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, ослабел. Туда помолись, если ослабел. Ну, зачем этим спекулировать, унижать того, кто ослабел? Писание говорит, все ослабевают. Но это же не порок. Это явление присуще творению Божию. Все ослабевает, истощается все. Вы теперь понимаете, о чем я веду речь? Никогда не махайте руками на тех, кто сегодня ослабел. Он сегодня ослабел, а завтра Господь поставит на ноги. Он дает это. А для нас ослабел, то надо крест поставить и списать вообще, потому что он ослабел. Сегодня ослабел он, завтра ослабеешь ты. И к себе тоже так же будут относиться, как ты относишься. Ослабел – это не в блуд упал. Ослабел – это не оставил Бога, это ослабил. Это ослабел. Потом, пожалуйста, вот в этом направлении имейте трезвое понимание – и не осуждайте никогда тех, кто ослабел. Ослабеваем. И вы ослабеваете все. И не раз наблюдали за собой. Поэтому это не порок. Это то, что заставляет нас обращаться к Господу. И это уже очень хорошо. И Он тогда, когда мы к Нему обращаемся, Он возвращает нам потерянные силы. Дарует крепость. Утомляются и юноши. И ослабевают. И молодые люди падают, а надежды на Господа обновятся в силе. Вот что присуще, обновление. А чтобы не ослабил, никогда не бывает такого. Такого не бывает. Потому что если я сегодня ослабил немножечко, это незаметно, если я на должном уровне, то завтра Бог это немножко восстановит. И всем кажется, что все идет на уровне, а на самом деле ослабеваешь. Ослабеваешь. Я помню, недавно, значит, я был в Брянске. Я понимаю, что по-человечески этого нельзя выдержать. Значит, первый, значит, день, когда приехал, просто напоминаю, что просто Бог обновляет, это незаметно, даже для самих нас часто бывает. Значит, первый день, 7 часов служения, где-то 1,5 часа пришлось проповедовать, потом до 3 часов ночи исповедь и молитвы. На следующий день буквально. На 10 часов, до 4:30 исповедь и молитвы, покушали, потом 1,5 часа, 2 часа служения, опять пришлось говорить, и опять почти до 12 ночи. А в воскресенье то же самое. Скажите, если бы я даже упал, это что, удивительно? А что тут удивительного? И уже чувствуешь, что уже все. Но проспал ночь, помолился, и на завтра опять свежий. Почему? Вы думаете, по-человечески это можно так? Это невозможно. Я понимаю это все. Это невозможно. Но обновятся. А вот обновятся, вот это то, что нас должно привлекать. Есть возможность такая. Но для кого? Надеющиеся на Господа. Не надеющиеся, не обновятся. Не надеющиеся, не обновятся. И в этом есть смысл обратить на это внимание. Потому что довольно часто Может быть, не всегда, и не всем это присуще. И я буду рад, если это только единицы такие существуют, когда люди думают, что надеются на Господа, а надеются сами на себя. И вот эти ошибки очень дорого стоят впоследствии. Я помню, когда-то одна из сестер молилась, я хотел даже назвать город, где это было, но специально не хочу называть, знаете почему? Потому что это идет очень далеко, и за границу даже, и не хочется кого-то действительно, ну, унижать. Ну, это не унижение, но тем не менее, не совсем это надо. Когда одна из сестер молится, говорит: Господи, благодарю Тебя за то, и благодарю Тебя, что я на Тебя надеюсь. И Бог говорит: ты говоришь, что на меня надеешься, на себя надеешься. Ты говоришь, что надеешься на меня, а ты надеешься на себя. Ну и начал там, наверное, где-то раскладывать что-то, где на себя. Поэтому вот в чем ошибка бывает у нас. Мы думаем, что надеемся на Господа, а надеемся на себя. А в этом смысле слова, если даже я этого не понимаю, то перед Богом что есть, то есть. Он тогда не может делать ничего в таком случае. Говорит: если на себя, ну то делай. Я помню, когда-то опять, не называя этого брата, он не так давно умер, это старый пожилой брат. Он когда-то сказал сам о себе на проповеди. Он сказал так, когда однажды ему предложили, что брат, будешь говорить слово в собрании. Говорит, я, говорит, подумал, ну что ж, помолюсь, возьму там. Если не возьму там, возьму отсюда. И говорит, когда вышел, получилось отсюда, говорит, мучился, не знал, как кончить, когда взял отсюда. Говорит, не возьму оттуда, то возьму отсюда. Ну и, конечно, Бог говорит, ну возьми отсюда. Ну почему отсюда? Потому что это все-таки был уже, так сказать, ну, проповедник не начинающий, сказать, а кадровый, постоянный. И тем не менее отсюда не очень-то возьмешь. Не возьмешь отсюда, а если возьмешь, то тогда это будет беда. Пользы же никому нету. Вы понимаете, если я беру отсюда с головы и кому-то даю, может быть, это будет слух ласкать. Вполне возможно, вы даже и не заметите ничего подвоха такого. Но оно работа не произведет это над сердцем вашим, потому что оно не оттуда взято. Перемены никакой не будет. И гладко, и красиво, и поплакать даже можете. На что рассказывать, как мать спасала ребеночка, как там закрывала собой, и будет слезы течь. Но это давление на психологию, на психику, и всего лишь. Вы меня понимаете, что я говорю? А когда мы читаем Слово Господне, и слезы, вот это то, что надо. Вот это то, что надо. И потому люди умеют разжалобить людей. Ну, знаете, есть специальное обучение, как это делать надо. Прекрасно ориентируются, наблюдательные очень, знают, кому что надо. Но если даже удовольствие принесет для людей, но если это не Слово Господне, если это пришло не от Господа, оно не произведет определенной работы. Вот в чем еще дело. Вот почему нам не надо очень-то стараться заставить людей плакать или еще что-нибудь делать. А Слово Господне, оно может быть очень простым, оно может быть в какой-то форме очень легкой, ну как легкой, на серьезном уровне, но очень простенько сказано, но оно тогда достигает сердца, оно по делу, оно именно ответ на то, на ту нужду, которая стоит сегодня. И оно имеет гораздо большее значение, чем красивая проповедь, которая вообще-то ничего не сказала никому и ничего никому не дала, а просто порисовался за кафедрой и пошел. А пользы от этого мало очень. Поэтому здесь написано: надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Поднимут крылья, как орлы. Я не знаю, насколько это правда. Я не орнитолог, не зоолог, я этих наук не знаю. Но говорят те, которые вот читали это местописание и знали именно вот эти повадки птиц, жизнь птиц, они говорят так, что почему здесь орел, значит, приведен пример. Это очень сильная птица, это во-первых. Во-вторых, даже у орлу у этих сильных птиц бывает период обновления. Когда они теряют силу, когда они начинают терять свое оперение. И в это время эти орлы, они вот похожи на курей. Они тогда уже летать почти не могут. Они питаются червячками, они питаются, как простые птицы. Но они знают, что это период обновления. Я говорю, даже сами выдергивают из себя перья, чтобы скорее они исчезли, чтобы новые наросли. Но что, говорят, интересно, когда, значит, здоровые орлы видят вот такого орла в таком состоянии, они ему приносят пищу живую. Вот, вот насколько умеют заботиться. Он сам не может. Он стал как курица все равно. Он только питается тем, что на земле. И они добывают и приносят им. Пожалуйста, подкрепись. Приходит время, они этот период жизни переживают, начинают отрастать по новой перья, крылья, и они опять уже до самой смерти в этом обновленном своем, так сказать, ну как это можно назвать, одежде своей или в силах, они уже до самой смерти вот так вот не изнемогают. А период обновления у них есть. Не знаю, насколько это верно, но, наверное, все-таки это не выдумывал кто-то. Это все-таки есть вот такое явление у них. И поэтому нам надо с них взять пример. Не смеяться над теми, кто изнемог, а может быть взять что-то живое, да накормить, а не показывать пальцем. Вот, так ему и надо, так ему и надо. Набрал? Вот так ему и надо. А что вы думаете, такого нету? Ну, немного, но найдете. Есть такое, есть такое. Когда люди даже довольны, когда упал, говорят, о, а я так и знал. И улыбается от того, что он знал. А я так и знал.